Тут найдете вы и Рейнвейн, и жгучее венгерское, и бургундское, и Шато де Кем, и Херес, и Тинта Рота, какие каждый из патеров мог бы пожелать для себя. Разговоры за столом становятся все оживленнее, и лица монахов изобличают внутреннее волнение, возбужденное чрезмерным прикосновением к напиткам. «Нарваец должен пасть», — говорит патер Маттео, сидевший на конце стола, соседу своему, серьезному Антонио. «Королева должна выдать его нам в течение года». «Не он один должен пасть», — произнес глухим голосом седой Антонио. «У нас есть еще другие враги, которых следует во что бы то ни стало уничтожить». «Королева уничтожит герцога, если мы этого потребуем», — сказал патер Мерино, страстный монах-фанатик с бледным лицом и мрачно-блестящими глазами. «Если она нам его не выдаст, если она осмелится противостоять святой инквизиции, так она сама умрет». Эти последние слова были высказаны страстным монахом с таким злобно горящим выражением, что все уверились в способности Мерино исполнить эту угрозу, если королева не поддастся желаниям инквизиции. Этот патер с фанатически блестящими глазами был, как мы уже знаем, один из начальников инквизиции. Он телом и душой принадлежал тайному и страшному судилищу и, не задумываясь, делал все, что находил для себя полезным. «Нарваец не единственный наш враг», — повторил седой Антонио, между тем, как остальные 15 монахов, сидевшие за столом, следили с любопытством за его словами. «У нас есть враги еще опаснее и сильнее его. Святое судилище уничтожит их и одержит над ними победу», — сказал Мерино, опустошив полный стакан вина, потом перевел глаза на стены зала, на картины, изображавшие красивых женщин, освещенных светом ламп, и молодой инквизитор, возбуждаемый вином и страстями, чувствовал, как кровь кипела во всем его теле и бросалась ему в голову и в сердце. Прислуживавшие братья принесли льда, в котором все нуждались. Антонио уже отказался от него. «Я никогда не потребляю льда. Моя кровь холодна и спокойна. Прожитые мною 80 лет истребили во мне весь жар». Мерино же, напротив, возбужденный и разгоряченный, проглотил огромное количество льда. Но он чрезвычайно ошибался, думая, что охладит этим и успокоит внутренний жар. На одну минуту только, пока лед стоял на языке, произвел это приятное действие, но потом внутренний жар еще увеличился. Мерино, так же, как и все остальные братья в беседке, почувствовал все это. Вдруг один из прислуживающих доложил патеру Маттео, что новый фамильяр Жозе желает передать важное известие. «Что? Привел он красивую женщину, которую преследует королева?» — быстро спросил Маттео, и глаза его заблистали от сладострастного желания. «Он один?» — доложил прислуживающий. «Приведи сюда фамильяра. Он нам скажет, почему он и помощники его не исполнили нашего приказания». Инквизиторы в нетерпеливом ожидании обратили все взоры на вход. В дверях показалась высокая худая фигура Жозе Серано. Он сбросил с себя плащ и шляпу и не без причины расстегнул настолько камзол, чтобы можно было разглядеть его серебряную медаль. Скрестив руки на груди и низко поклонившись, вошел он в комнату. Лицо его было по обыкновению бледно, рыжая борода и волосы в страшном беспорядке. Он оглядывал все общество, которому он должен был принести жертву. «Тебе дан был приказ привести сюда обеих женщин, живущих на острове Мансанареса, так как мы узнали, что младшая из них, та самая беглая Энрика, обвиненная в детоубийстве, которую мы напрасно искали в продолжении 3 лет, Отчего же ты не привел их?